Глава 19. Потенциал. Ночь выдалась длинной и бессонной. А на утро мне стало ужасно стыдно. 4 раза. Все 4 раза продуть! В детстве я 3-х героя вдоль и поперёк прошла. А тут такой позор! Впрочем, нормально играть с Леймоном было невозможно. Пока я разведывала карту и носилась по окрестностям, пытаясь нанять сказочных драконов, этот нахал прибегал ко мне в замок с начальной армией и нагло его завоевывал. Ну как так можно? Так же неинтересно совсем. На 5-й раз Леймон, очевидно, притомился громить беззащитный замок, и мы сыграли в одной команде. Карту я исследовала полностью, добыла желанного дракона и, повизгивая от радости, напала на главного врага. Это было... феерично. Дракон положил цепной молнией половину моего же войска, после чего меня, естественно, размазали о стенку. Думала, Леймон от смеха лопнет или под стол свалится. Увы. Похлопал в ладоши и заявил, что в бой со мной ни за что не пойдет. Подумаешь, да в битве покемонов я бы обязательно всех уделала. Зачем-то я сказала это вслух. Леймон тут же откопал в интернете тест из 100 каверзных вопросов о покемонах, их способностях и эволюции. Я отчаянно напрягала память целых полчаса, терпела его насмешливые комментарии и делала умное лицо. В результате 100 правильных ответов из 100. Леймон долго пялился на табличку с надписью «Поздравляем, вы истинный мастер покемонов». Потом отодвинулся вместе со стулом и сказал, что я очень опасная девушка, и отныне он меня боится. Я победоносно захлопнула ноутбук и крутанулась на кресле. Комната поплыла перед глазами. Огромный аквариум с золотыми рыбками и разрушенным замком на фоне ярко-оранжевого ядерного гриба. Робот из «Звездных войн» в углу, собранный из лего. Прибитая к стене большим гвоздем материнская плата. Как мне объяснили, она плохо себя вела. В общем, прикольная обстановка. Никогда не думала, что когда-нибудь здесь окажусь. Полкурса девиц во главе с морковной Стасей обзавидовались бы. Ну, Эф. Вытащив меня из кладовки, Леймон сразу заявил, что одну в такое время никуда не отпустит. Иначе Эф ему просто голову отвернет, а провожать меня ему лень. Так и сказал. Лень. Вариант остался один. Ждать утра. Вот. Почти дождалась. 7:30. Теперь можно и домой. Я отлепилась от кресла и направилась в ванную, где умылась и вообще привела себя в относительный порядок. Выскользнув обратно в коридор, заметила на стене фотографии. Эдакий семейный альбом из длинных рядов бережно развешанных снимков. Чьи-то свадьбы, пышные торты со свечами-циферками, объятия на фоне пенных морских волн. Первым стукнуло 50 лет. Но с каждым шагом фотографии становились ярче, а обстановка на них современнее. Я шла вдоль стены, всматриваясь в незнакомые лица. А добравшись до последнего снимка, ахнула. Леймону на нем было 10 лет, наверное. Сразу его узнала. Те же черты лица, улыбка полунасмешливая. А вот глаза, они были не зеленые, совсем не зеленые, обычные такие, карие. Темная энергия что? Цвет глаз меняет? А почему у меня не поменялись? И что все это значит? Я тряхнула головой, развернулась и увидела лестницу. Выходит, тут 2 этажа? Деревянные массивные ступени мягким полукругом уходили вниз. Я провела рукой по гладким теплым перилам, уговаривая себя, что мне вовсе не интересно, что там внизу. Не уговорила. Я осторожно спустилась по лестнице и очутилась в огромной гостиной, ошеломленно оглядываясь по сторонам. Вот это да! Приглушенное сияние глянцевых белоснежных торшеров, светлые стены, длинные изогнутые диваны. Много места и воздуха. Дверь на балкон была приоткрыта. И я не удержалась. Переступила порог и прикрыла рот рукой, чтобы не завизжать от восторга. Балкон! А вот и нет! Просторная терраса с круглыми креслами и раскиданными по теплому полу подушками. Безумная высота, завораживающий вид ночного города, рассыпанные за окнами огни, яркая подсветка небоскребов, пронзительно черное небо. «Нет, это не квартира. Это мечта!» Я вздохнула, шагнула обратно в гостиную. И нос к носу столкнулась с легендой. Живой легендой, иначе и не скажешь. Она выглядела точь-в-точь, как в телевизоре. Высокая, статная брюнетка с цепким взглядом. Строгий костюм, идеально зачесанные волосы. Сердце ухнуло в пятки, голова закружилась. Раньше я так близко знаменитости не видела. И уж тем более они не разглядывали меня в ответ. «Доброе утро, Лидия», — выдавила я, чувствуя, что готова грохнуться в обморок. «Доброе. Простите, а вы кто?» «Господи, зачем меня вниз понесло?» «Тамара», — представилась я предательски дрогнувшим голосом. «Мы с Костей учимся на одном факультете. В смысле, на одном курсе. То есть, в одной группе». «Значит, вы у нас будущая журналистка?» «Возможно. В смысле, надеюсь на это. То есть, я пытаюсь». Бормотала я, борясь с внезапно нагрянувшим косноязычием. «Хороша будущая журналистка, ага. Вот бы сквозь землю провалиться». «Извините, не хотела вам мешать», — прошептала я и попятилась. «Зачем-то обратно на террасу». «Вы вовсе не помешали». Лидия ловко закрыла дверь за моей спиной. «Мне через полчаса выходить, и я как раз собиралась выпить кофе. Бодрит. Особенно в столь раннее время. Тамара, может, присоединитесь? Не здесь же знакомиться». Я машинально последовала за хозяйкой. Ноги подгибались. Страшное слово «знакомиться» эхом отдавало в глубину сознания. «Что я наделала? Лейман меня прибьет. Дернула же по квартире без спросу бродить. Зачем он меня вообще из кладовки выпустил?» Кухня была большой, светлой и блестящей. Как в кулинарных шоу, где хозяйки в белоснежных фартуках что-то делали с продуктами, названия которых я впервые слышала. От обилия металла, хромированных поверхностей стекла и пластика разбегались глаза. Встроенные в мебель светильники ярко горели, со стеллажей выглядывали глянцевые тарелки, ряды чашек-близнецов и кристально чистые стаканы. Расставлены они были с той нарочитой небрежностью, которую никогда не примешь за бардак. Лидия колдовала над кофемашиной. Чем-то гремела и звякала. Я пристроилась за барный стол и попыталась успокоиться. «Не съешь же она меня, в конце концов, а остальное я как-нибудь переживу». Повторила себе это раз пять. Увы. Руки дрожали, от ушей можно было прикуривать. Так страшно мне даже на сессиях не бывало. «Вы как относитесь к колбасе?» — поинтересовалась Лидия. «Довольно кровожадно». Пробормотала я прежде, чем успела задуматься, следует ли произносить это вслух. «Господи, кажется, у меня перегородка между мозгом и языком попросту отсутствует». Лидия довольно кивнула и отошла к холодильнику. За 5 минут булькания кофемашины нарезала половину батона колбасы, самой обычной, сырокопченой, и разложила ее по аккуратным ломтикам хлеба. Подумать только. Бутерброды. Я была уверена, что на такой шикарной кухне можно есть исключительно тигра под соусом или салат из перьев полярной совы. Вскоре передо мной на столе появилась крошечная чашечка невероятно ароматного кофе и пузатая сахарница с кусочками темного сахара, похожего на карамельки. Ой, нет, только не это. После Юриного чая при мысли о сладком до сих пор воротило. Лидия села на соседний стул и поставила между нами тарелку с бутербродами. Я робко взяла один, откусила кусочек. Желудок блаженно заурчал, рот наполнился слюной. Сама не заметила, как сживала весь бутерброд и потянулась за вторым. И не подозревала, что так проголодалась. «Ну, наконец-то!» — одобрительно улыбнулась Лидия, с аппетитом уминая свой бутерброд. «А то с этими поклонниками полезной и здоровой пищи чувствую себя словно с другой планеты. Еще немного, и одними водорослями начнут питаться». «Угу, морской капустой!» — хихикнула я и покраснела. «Чего это я расхрабрилась? Колбаса в голову ударила!» «Ешь!» — она подвинула ко мне тарелку. «Пока тебя голодом тут не заморили». Я вгрызлась в бутерброд, чуть не жмурясь от удовольствия. Сзади выразительно прокашляли. Я вздрогнула и, поспешно проглотив недожеванный кусок, обернулась. В кухонной арке стоял Лейман, скрестив руки. С печальным видом привалился к стене и вздохнул. «Мам, ну что такое? Ты сорвала мне все планы. Я как раз разграбил ее земли, хотел было голодом морить». Я чуть не поперхнулась. «Тамара, но он же нарывается», — подмигнула Лидия. «Самое время использовать запрещенные приемчики. Немедленно перестань учить ее плохому», — прищурился он. «Он боится щекотки и канала Discovery. Шепотом сообщила она мне. «Это было давно и неправда», — снисходительно заявил Лейман. «С тех пор я немного подрос». «Неужели?» Лидия округлила глаза. «В прошлый раз, когда я вышла на шум, с твоего этажа в гостиную вылетел вертолет и атаковал люстру. Успешно. А потом вылетел еще один вертолет. И вы с папой. Вопя, как индейцы на тропе войны. Все трое снесли диван. А не надо было их нам дарить?» Ни капли не смутился он. «В следующий раз подарю вам совочки», — мстительно сказала Лидия. «Надеюсь, ими вы ничего не разобьете. Слоны». «Это слишком жестоко!» Лейман картинно положил руку на сердце. «Можно я сдамся?» «Пленных по субботам не беру», — парировала она и отпила из чашки кофе. «Приходи завтра». Я переводила взгляд с одного на другого. «Они так всегда общаются?» Лейман прошел к столу, приземлился на стул рядом с Лидией, кивнул на мой кофе и язвительно предостерег: «Лучше не пей». «Не слушай его», — усмехнулась Лидия. «Это в нем водоросли, говорят». Я выпрямилась. Осторожно коснулась губами края горячей чашки. Набралась смелости, сделала глоток. Внутри разлилась терпкая горечь, окутала теплотой. «Боже!» Наигранно содрогнулся Лейман и скосил глаза на Лидию. «Ты переманила ее на сторону термоядерного зла!» «От любителя бурды с молоком слышу». Она глянула на часы, быстро доела бутерброд, поднялась со стула и от души потрепала сына по голове. «Мне пора бежать. Не забудь». «Помню, завтра в 4». Он вывернулся, чмокнул ее в щеку и пригладил взъерошенные волосы. «Я приду». Лидия улыбнулась мне на прощание. Я смущенно кивнула ей вслед. Едва она ушла, Лейман посмотрел на меня укоризненно и покачал головой. «Строкова, ну что ты делаешь? Еще немного, и мне придется на тебе жениться». От кофе во рту стало нестерпимо горько. Желудок скрутило. Я совершенно неожиданно для себя икнула и закашлялась. «А я предупреждал». Лейман взял двумя пальцами чашку с недопитым кофе и отставил прочь, словно она в любой момент могла взорваться. «Бурды с молоком?» «Ага», — прохрипела я. Он приготовил нечто среднее между латте и кофейным молочным коктейлем. Я выпила залпом оба стакана и заела двумя бутербродами. Горечь во рту рассосалась. Язык снова начал что-то чувствовать. Полегчало. Во всех смыслах. Лидия ушла. Лейман явно не собирался меня прибивать. Только посмотрел странно на второй пустой стакан, махнул рукой и сгреб посуду в раковину. А потом включил воду и стал ее мыть. Сам. Зрелище было невероятное. Звезда нашего курса и губка. Обычная такая, желтая. Я почти залипла, но в коридоре хлопнула дверь, и меня мгновенно сдуло наверх. Вдруг это отец семейства проснулся. Лучше подожду Леймана в его комнате. Уже там поняла, что домой совершенно не хочу. Закрытый ноутбук напоминал о моих бесславных поражениях, рождая в душе жажду реванша. Чувствовала, что должна отыграться. Просто обязана. Я попыталась отогнать эту мысль. Понаблюдала за рыбками в аквариуме, пожала руку роботу и прилегла на кровать. Это было фатальной ошибкой. Когда открыла глаза, в наполовину зашторенное окно светило солнце. Часы на стене безжалостно показывали обеденное время. «Я уснула», — обреченно простонала я, хотя ответ знала прекрасно. «Вырубилась», — доложил с кресла Лейман, не отрываясь от компьютера. Я залилась краской, встала с кровати, поправила покрывало и неожиданно для самой себя ответила. «Ну а что? Я к тебе уже вломилась. Гулять так гулять». Лейман отлип от монитора и заинтересованно уставился на меня. «Но мне пора домой», — спешно добавила я, пока он не подумал что-нибудь не то. «Не представляю, как добираться. Ни вещей, ни денег не взяла. Я тебя не повезу», — отрезал Лейман. «Там точно Троицкая в засаде. Спасибо, обойдусь». Он прав. Лина наверняка ждет в моей квартире. Ей в голову не придет, что Эф организовал мне обратный портал в другое место. А когда она об этом узнает, вряд ли поверит, что выбор на квартиру Леймана пал случайно. «Может, я у твоей мамы что-нибудь из верхней одежды одолжу?» — робко предложила я. «Отдам сегодня же». «Ну да, это твою подружку совсем не смутит», — скептически отметил Лейман. «Особенно при твоей манере одеваться». «Что тогда делать?» — растерянно спросила я. Ни намека на сочувствие в его ухмылке не уловила и обиженно отвернулась. «Ну, Эф, удружил. Как теперь домой попасть?» Хоть прямо так иди. Было бы еще лето, ладно. Но в ноябре вот и останусь у тебя жить, пригрозила я. Ты где живешь? Мигом отреагировал Лейман. На Красных Воротах. Удачно снимаешь. Универ недалеко. А я не снимаю. Я все-таки не выдержала и повернулась. Вид у него был довольно озадаченный. Папа подарил. И непонятно зачем добавила. Он в Москве живет. Погоди. Лейман присвистнул. Твой отец что? Тот самый Строков? Который президент НКОМа? Угу. Ну да. Мой драгоценный родитель – основатель крупной транспортной компании. И что? Я к нему не имею никакого отношения. Кроме генетического. У него другая семья, двое сыновей. Но почему-то мне впервые не захотелось забиться в угол и себя пожалеть. Правда, чего страдать? В мире есть множество брошенных отцами детей. И не всем квартиры покупают. А ты что? В свободное от учебы время учишь фамилии президентов транспортных компаний? Только этим и занимаюсь, ухмыльнулся он на партнерских вечерах отца. Больше там делать нечего. А ты у нас, оказывается, скрытная. Уж кто бы говорил, протянула я точь-в-точь леймановским ехидным тоном. И вообще, знаешь ли, не всем нравится быть на виду. Зря, я тебе уже говорил. Нам полезно быть в центре внимания. Точно. Эмоции, энергия. Суперсила. Хотя... Лейман нахмурился и окинул меня задумчивым взглядом. Не твое оно. Характер не тот. При чем тут характер? Притом, будь все так легко, каждый охотник бы заделался преподом, клоуном или в метро в час пик песни распевал. Только фиг там. Не сработает. Разовые акции, вызывающие у людей сильный отклик, не катят. Тут что-то регулярное нужно. А чтобы обычные эмоции перехватывать, они тебе должны нравиться. На самом деле нравится. Это не подделаешь. Давно стоило догадаться. Камила говорила, что не всем дано пополнять энергию жизни естественным путем. Должна быть некая предрасположенность. Юра обожает русский язык и окружающих воспитывать. Его мать любила танцевать. А у Леймана тщеславие вагон и самомнение раздутое безмерно. Конечно, ему приятно его постоянно тешить. «Понятно». Печально вздохнула я, осознав, что не накопить мне энергии ни за что. Еще и Эф налепил на мою силу каких-то блоков, запретов и прочих ограничений. Эх, вроде бы и дали сверхспособностей, а пользоваться нельзя. Лейман истолковал мое уныние по-своему. Поднялся с кресла и обнадежил: «Не ной. Вернем тебя домой». «Порталом?» — обрадовалась я. «Лина и не поймет, чья это была воронка, его или Эфа?» «Нет, порталы людей переносят только между мирами. Но я знаю фокус получше». «Какой?» — спросила я с подозрением. «Волшебный пинок до родного подъезда?» «Ну и представление у тебя о фокусах». Укоризненно покачал головой Лейман. «Я за более точную доставку». «Бандеролью?» — ничуть не воодушевилась я. «По частям? Я не настолько люблю конструктор». «Поняла. Это такси. Чтобы тебя по дороге славные сородичи Эйфа доели?» Хмуро спросил он. «Нет уж. До метро довезу, а дальше в темпе до Троицкой. Несколько минут в запасе будет. Портал нам пригодится для другого. Сейчас что-нибудь из твоей одежды достанем». «Так можно?» — опешила я. «Вещи порталами переносить? Любые?» «Если бы», — произнес Лейман с заметным сожалением. «На каждом предмете есть отпечаток энергии хозяина. Призвать можно лишь то, что принадлежит тебе». Главное сосредоточиться и помнить, что внезапно исчезающие в темной воронке вещи не то, что стоит видеть другим. Правда, последнее нам сейчас по боку. Троицкая все равно подумает на Эфа. Удобная штука. Потеряешь что-то или дома забудешь. Раз — и достал. Тоже хочу так уметь. Но есть проблема. Напомнила я. Воронки — это сила теней. А мне ею по-прежнему пользоваться не дают. Я помогу. Подмигнул он. «Ух ты!» От нетерпения по спине пробежали щекотные мурашки. Лейман шагнул ко мне. В комнате резко потемнело. Будто не стало ни лампочек в люстре, ни подсветки аквариума, ни солнца за окном. Тыльную сторону ладони обожгло прикосновением. Воздух накалился. Его пальцы сомкнулись на моем запястье. Внутри разлилось пульсирующее тепло. Некогда застывшая темная энергия ожила, стала теплой, податливой. Казалось, вот-вот вырвется наружу. Я испуганно вздрогнула. Лейман отпустил мое запястье, сжал ладонь. Почувствовала странное обволакивающее умиротворение. Но сердце забилось чаще. в каком-то совершенно безумном ритме. Подумай о той вещи, которую хочешь сюда перенести. Он чуть отстранился. Представь ее. Вспомни запах. Какая она на ощупь. Найди мысленно место, где она лежит. И как бы потяни к себе. Я сконцентрировалась. Пальто. Мне нужно пальто. Оно висит в моей квартире, в коридоре, на дальнем крючке вешалки. У него розовый мех и длинные заячьи уши на капюшоне. Мягкие на ощупь. «Ну-ка, иди сюда». Раздалось шуршание. Позади нас на кровать приземлился розовый плюшевый заяц. Тот самый, что у меня в коридоре на полке с ненужными шапками валяется. «Блин!» «Ну, почти получилось», — усмехнулся Лейман. «Еще раз». Я вдохнула поглубже, представила пальто отчетливее. Пышная юбка, клетчатая расцветка. Под потолком закрутилась знакомая воронка, выплюнув на кровать два платья и шорты в шотландскую клетку. «Да что же это такое?» «Теплее», — весело отметил Лейман. «Но слегка не по погоде». Я зажмурилась и собралась с мыслями. Пришла к одной очевидной. «Ну его, то пальто. В моей комнате в шкафу висит другое. Может, его легче будет представить? Итак, черная ткань в белую вертикальную полоску, шнуровка на спине. И место помню. Крайнее, в тесном ряду плечиков, над ящиком, в котором... Ой, нет-нет-нет!» Мягкий шелест заставил широко распахнуть глаза. Вместе с пальто на злополучное платье свалился красный полупрозрачный корсет в изящных бантиках. «Боже!» «Ого!» — присвистнул Лейман, крепче сжав мою ладонь. «Ты продолжай, не стесняйся!» «Позорище! Как я могла его призвать?» Едва успела о ящике подумать. Но продолжить действительно стоило. Обуви-то у меня по-прежнему не было. С трудом подавив желание забиться под кровать, я перевела дыхание и снова сосредоточилась. Коридор, обувная полка, кожаные сапоги на завязочках. Сгустившаяся над кроватью воронка извергла из темных недр сарафан, пару блузок, пухлую папку с прошлогодними рефератами, браслет и штору. Все на завязочках. Не поспоришь. «Чтоб вас тени расчуфанили!» — выпалила я в ужасе. «Если бы Лейман не держал меня за руку, точно бы в коридор удрала». «Впечатляет», — оценил он штору. «Только, боюсь, это даже для тебя наряд странноватый». «Не смешно. Ерунда какая-то прилетает». «Слишком на деталях зацикливаешься. Попытайся единый образ выхватить». «Единый образ, значит. Собирательный». «Хорошо». Запретив себе отвлекаться, я включила воображение на полную. «Вот шкаф». В потолке разверзлась самая настоящая бездна. Оттуда со свистом вылетела целая стопка шелковых перчаток, следом вывалился пакет с ароматическими свечами, на спинку кровати намотался кружевной чулок, подушку накрыло шелковым платком. Дыхание перехватило, вещи посыпались, как из адского горшочка. И он варил, варил, варил. «Я понял», — радостно объявил Лейман, глядя на стремительно растущие завалы. «Ты все-таки решила переехать». Непременно бы по цвету с корсетом сравнялась. Да занята была гипнотизированием портала. Молилась, как бы труселя на люстре не повисли. «Но если уж угораздит, надеюсь, это будут те красные из комплекта, а не древняя стыдоба в цветочек». «Так, о чем я думаю?» Воронка скрипнула, словно от натуги. На мешанину тряпок, пакетов и плечиков рухнули сапоги. Не те, которые я представляла, а спрятанные в недрах шкафа. Высокие, замшевые, на шпильках. «Ай, ладно!» «Что угодно сойдет. Все! Выкрикнула я, наконец вспомнив, как дышать. Лейман разжал пальцы, наружу вырвался свет, залил комнату, схлопнув воронку и вернув искорки в люстру. Замерцал аквариум, на улице вспыхнуло солнце. Кровать, без преувеличений, напоминала гигантскую корзину для распродажи, заполненную с горкой. Только и смогла сказать я. «Ну, нужное там тоже есть». Он хмыкнул и вытянул из кучи плечики с платьем. Тем самым, что я купила незнамо зачем и ни разу не надевала. Выглядело оно, конечно, круто, но чересчур вызывающе. Шелковое, многослойное, черное с алым. Асимметричная юбка с пышным шлейфом, узкий корсаж и кружевной воротник, подозрительно напоминающий ошейник. «Да», — глубокомысленно изрек Лейман. «Кажется, я ошибся». Я нервно сглотнула. Лучше бы сразу домой ушла. Ночью. Без ничего. «Ошибаться я очень не люблю». Он на секунду нахмурился, но выражение его лица мигом стало подозрительно довольным. «Придется проверить. Переодевайся и съездим в одно место». И вручил мне плечики с платьем. Я уперла руки в бока и категорично заявила. «Я ни за что это не надену!» «Скажи еще, что оно не твое!» Ухмыльнулся Лейман. «Я его не носить купила, а чтобы в шкафу висело. Красивое. Девушки так часто делают». «Конечно!» Закивал он, как ни в чем не бывало. «Приедем? Покажу свой любимый фокус». «Но если ты не хочешь...» Я обняла платье и беспомощно закусила губу. Любопытство заскреблось упорнее, чем прежде. Однако смущение было сильнее. «Или нет? Это нечестно». Буркнула я. «Ага». Не стал отрицать Лейман. Развернулся и шагнул к выходу из комнаты. «Ты собирайся. Полчаса у тебя есть». Я демонстративно фыркнула. Он засвистел и вышел в коридор. Дверь за собой заботливо закрыл. Плотно так. «Нет. Вот не зря мне с детства фокусники не нравились». Я постояла в обнимку с платьем, посверлила взглядом закрытую дверь. Все-таки я очень порочная. Надо было сразу сказать категоричное «нет». Но... страсть, как хотелось узнать, что за фокус. Да и терять мне вроде как уже нечего. Я оглянулась на заваленную моими вещами кровать. Еще больше опозориться, пожалуй, сложно. Тряпочная куча дрогнула и съехала на бок. Из нее нахально выглянули кружевные чулки, как раз к платью. За чулками потянулась косметичка и шкатулка с украшениями. Их-то я точно не заказывала. Это заговор. Вскоре я крутилась перед зеркалом. В животе порхала стая бабочек, щеки пылали. Было весело и страшно, как на качелях. Там, в зеркале, точно я. Легкий макияж, алые капли сережек. Распущенные волосы с несколькими прядями, собранными большим кружевным бантом. Ажурная полоска воротника на шее с ниточками бусинок, затянутая в корсет талия. Пышная юбка, сзади длинная, а спереди перетекающая в сокрушительное мини. «Кто не спрятался, я не виновата». Выдохнув, как перед прыжком в воду, я решительно распахнула дверь и нос к носу столкнулась с главным фокусником. «Караулил, что ли?» Он лениво отклеился от стены и присвистнул. Брови поползли вверх, в зеленых глазах мелькнул интерес и... еще что-то непонятное. Быстро зашнуровав сапоги, я цапнула пальто и с облегчением в него закуталась. Шелковый беспредел оказался надежно упрятан, руки перестали трястись. Вот и чудесно. И вообще, кто сказал, что пальто нужно будет снимать? Холодно мне, и все тут. Лифт оказался большим и прозрачным, а гараж на цокольном этаже огромным. Машина Леймана изнутри напоминала космический корабль. Вела себя так же. Выплюнула на дисплей кучу загадочных картинок и облаяла меня строгим механическим голосом. Видите ли, я неправильно пристегнулась ремнем безопасности. Может, здесь и бластер встроенный есть? От врагов отстреливаться. Всю дорогу Лейман сидел подозрительно довольный, как слон после купания. Так и не проболтался, куда меня везет. Хочется верить, что фокус не тот самый, когда нарядную ассистентку на части распиливают. Повернули мы к торговому центру и припарковались на его подземном этаже. Загадочно. «Приехали», — бодро сообщил Лейман, глуша мотор. «Мастер покемонов. Прошу на выход». «Эй!» — возмутилась я. «Не называй меня так». «О, извини. Истинный мастер покемонов. Прошу на выход». Я фыркнула и не спеша выбралась из машины, тщетно стараясь отсрочить неизбежное. Он тут же ловко стащил с моих плеч пальто и кинул его на заднее сиденье. Ну вот, не прокатило. Их были десятки. Или сотни. Да нет, тысячи. Взглядов этих. Разных. Любопытных, внимательных, скептичных, небрежных, осуждающих. Ух, сколько здесь народа. Сидели бы дома, чай пили с вареньем. Пока мы поднимались на эскалаторе, какая-то группа гостей с юга вытаращилась на меня в полном составе и тыкала пальцами, шевеля одинаковыми мохнатыми усами. Девица рядом со мной захихикала. Какая-то школьница тайком сфотографировала на телефон. Захотелось дать дёру или разреветься. Я задрала голову и вцепилась, как клещ, в рукав Леймана. Ткань хрустнула. Так ему и надо. Раз заставил меня вырядиться белой вороной, пусть все знают, что он со мной. Чувствовала я себя глупо. Сама виновата. Поманили Тому фокусом. Тома и купилась. Леймон наблюдал за мной молча. То хмурился, то усмехался. Терпение лопнуло, когда толстый мальчишка, увидев меня, открыл рот и уронил мороженое. Да уж, красота — это страшная сила. Пацанёнок получил подзатыльник от задёрганной мамаши, Леймон хмыкнул. Значит, опыта он на мне ставит. Нашёл мышь лабораторную. Едва сойдя с эскалатора, я решительно покрутила головой в поисках заветного указателя. Запрусь в туалете. Никакой МЧС меня оттуда не достанет. А платье это Леймону подарю. Пусть в рамочку его вставит и любуется. Раз оно его так впечатлило. Вдруг кто-то дёрнул меня сзади за руку. Настойчиво так дёрнул. Я обернулась, опустила глаза. На меня в немом восхищении смотрела девочка лет 5 с тощими кудрявыми хвостиками. Она осторожно потрогала юбку и выдохнула. «А я, когда вырасту, тоже стану принцессой!» И улыбнулась щербатой детской улыбкой. Я растерянно моргнула. Внутри всё наполнилось странным теплом. Бух! И оно стремительно понеслось по венам. Голова приятно закружилась, бросила в жар. К нам подлетела женщина с пакетами, очевидно, мама девочки, и увела упирающуюся малышку. Я осталась стоять в ступоре. «Ага», — глубокомысленно изрёк Леймон. Подхватил меня под руку и потащил вниз. Остановились мы между магазином игрушек и салоном света. Надеюсь, он хочет купить люстру, потому что в магазин игрушек меня пускать нельзя. Я прилипну к витрине и окончательно опозорюсь. Я честно пыталась не смотреть в её сторону, но там за стеклом стоял он. Такой огромный, розовый, плюшевый пони с выразительными глазищами и россыпью звёздочек на спине. О-о-о! Леймон, понимающе улыбнулся и подтолкнул меня ко входу в магазин навстречу гигантскому плюшевому медведю в ковбойской шляпе и продолжал легонько подталкивать в спину, пока мы шли вдоль рядов. Я усиленно делала серьёзное лицо и старалась не пялиться. Я взрослая и серьёзная. Я в университете учусь. Я не буду смотреть на этого пони. На этого славного игрушечного пони с блестящей шёлковой гривой. Наверняка к нему в комплекте и расчёсочка идёт. Ай! Ну вот, началось. Леймон ненавязчиво погнал меня между стеллажами, битком набитыми мягкими игрушками, куклами, домиками для Барби с крохотными чашечками, мимо армии полок с яркими коробками в отделе настольных игр, злые летающие птички, пухлые колоды карт, шары принятия решений, разноцветные кубики, всякие головоломки для детей от 3 лет, регулярно заставляющие меня сомневаться в собственных умственных способностях. Не сбавляя скорости, мы нырнули в арку, занавешенную шторой из игральных костей, и очутились во 2-м зале. По инерции я сделала несколько шагов и встала как вкопанная. Там было столько народа! Тьма! Судя по объявлению на стене, в магазине проходила традиционная субботняя встреча любителей настольных игр. Парни и девушки сидели всюду, на креслах, диванах и даже на полу. В углу набирал обороты турнир по твистеру. Моё скоростное появление незамеченным не осталось. Предсказуемый набор реакций. Разинутые рты, свист, чей-то традиционный выкрик. «А кого она косплеит?» «Да чтоб их!» Нервно сглотнув, я попятилась и врезалась в караулящего сзади Леймона. Он цапнул меня за руку и усадил на единственный свободный стул за ближайшим столом. Напротив меня сидели улитка, сарделька и грабли. Рядом — валенок и чайник. Во всяком случае, так было написано на карточках, прилепленных к лбам. Ну, прямо Алиса в стране чудес. Пока Леймон метался по залу в поисках стула, отвоевывал стремянку и устраивался рядом, я успела поздороваться со всеми, получить свою карточку и включиться в игру. Суть была проста. На своё слово не смотреть, пытаться угадать его по наводящим вопросам на «да-нет» и помогать в этом важном деле другим. Лейман, глядя на мой лоб, откровенно посмеивался. На его месте я бы не очень веселилась. Тот, кто сидит с надписью «Я пельмень», мог бы и попроще лицо сделать. Впрочем, выяснилось, что моя карточка всем заявляла, что я зомби. Гад. Интересно, у них в наборе есть карточка «Я редиска»? Точно его. Именная. Вопрос за вопросом, пара шуток, переданная кем-то тарелка с печеньем, и я неожиданно расслабилась. Чужие взгляды перестали напрягать. Тем более ничего плохого не происходило. Окружающие пальцем у виска не крутили и даже улыбались тем глупостям, которые я умудрялась ляпать. Побывав танком, бубликом и белочкой, я переманила Леймана за другой стол. Там проходила адская угадайка. Я изображала мигалку от автомобиля, игроки веселились. Чувствовала удивительный подъем сил и мягкое покалывание на кончиках пальцев. Казалось, я греюсь в неведомых лучах, ласковых и теплых. Все испортил Лейман, поманив меня к выходу. «Не хочу уходить!» Заныла я тем тоном, каким обычно в детстве уговаривала маму купить моей Барби в домик новые качельки. «Ты же лопнешь, деточка!» Прошептал он. «Столько энергии тянуть!» «Что?» Я прислушалась к себе. Внутри плескалась светлая энергия, сияющими обрывочными кусками. Ее было много. Очень. Она сливалась воедино, переполняя меня и готовясь перелиться через края. Я сама ее вытянула? Сейчас? Но как? А это и есть мой любимый фокус. Усмехнулся Лейман. Идем, объясню. Я, как завороженная, зашагала за ним. Выходит, я умею энергии жизни восстанавливать? Каким образом? Я же ничего не делала! Мы вышли из игрушечного рая, пересекли заполненный людьми коридор. Ряды магазинов заканчивались балконом, с которого открывался вид на пестрый ресторанный дворик. Я подпрыгнула от нетерпения и повернулась к лениво облокотившемуся о перила Лейману. Я научилась чужие эмоции ловить. Этому невозможно научиться. Можно лишь найти свой способ. Неизменная формула. Перетягивание внимания плюс массовые эмоции, которые тебе в кайф. Конкретно ты впитываешь, так скажем, некий позитивный интерес. Хотя я бы эту реакцию легким приятным шоком назвал. Тебе нравится удивлять людей. Не зря постоянно тянет нарядиться. И быть на виду ты любишь. Только почему-то боишься. Последнюю фразу он произнес с явным непониманием. «Позориться лучше в одиночестве». Вздохнула я. «Знаешь ли, мне по жизни повально не везет. Уж ты это должен понимать. За тобой раньше тоже личная грозовая туча таскалась». Честно говоря, не успел оценить. Эф ее быстро схлопнул. Кажется, глаза у меня стали круглые, как блюдца. «Эф? Твою тень уничтожил Эф?» «Ну да». Лейман отлепился от перил и спрятал руки в карманах. «Не охотники же. Иначе меня бы тут сейчас не было». «Погоди». Я недоуменно хлопнула ресницами и шагнула к нему. «Тень не может отойти далеко от своей жертвы». «Значит, 6 лет назад ты была в Москве». «Точно. Проездом. Летом». Пробормотала я, вспомнив визит к маминым дальним родственникам. «А зачем Эфу понадобилось убивать твою тень?» «Мешалась, видимо. Это их новый лидер был. Самых категоричных настроений». «Ничего себе! Какой милый у меня покемон! Охотников создал, конкурента убрал, а теперь еще и остальных теней грохнуть хочет». «Эф тот еще интриган». Лейман словно прочел мои мысли. «Но знает, что делает. Доверься ему. Он тебя удивит». «Уже! Вчерашним обратным порталом!» Это как раз было неудивительно. «О!» Я старательно заломила бровь и возмущенным шепотом осведомилась. «Так Эф тебе часто девушек в кладовке по ночам поставляет?» «Тома!» — развеселился он. «Кроме тебя порталами можно переносить только охотников. Так себе сюрприз!» Я живо представила в кладовке Катерину с бандой стариков и лицо Леймана при этом. И хихикнула. Лейман лениво улыбнулся. В его глазах мелькнуло что-то странное. Рука оказалась на моей талии. Расстояние между нами резко сократилось, практически исчезло. За внезапными объятиями последовал стремительный, обжигающий поцелуй в губы. Куда менее скромный, чем в первый раз. Долгий. Непрерывный. До головокружения. Пространство будто дурманящим туманом заволокло. По спине вместо привычных мурашек Пробежал ток. Внутри сладко сжалось, дыхание перехватило. Я нехотя отстранилась, жадно вдохнула наэлектризованный воздух и украдкой огляделась. Толпы его фанаток рядом не было. Да и вообще никого, если не считать нескольких занятых телефоном подростков. Ни энергетических приливов, ни отливов я не ощущала. Лишь приятное тепло и стук собственного сердца о ребра. «А это было зачем?» — спросила я, разглядывая носки своих сапог. «Строкова». Привычным тоном отозвался Лейман. «Каждый раз, когда я думаю, что ничего глупее спросить нельзя, ты меня снова поражаешь». «Секундочку! Это был не эксперимент? Не очередные энергетические штучки? Но если повода нет, то для чего был нужен поцелуй?» Ответ, пришедший на ум, был настолько диким, что разум отказывался его воспринимать. «Получается, что я ему нравлюсь? Да быть такого не может!» В ушах затрещало, пол ушел из-под ног, в буквальном смысле. Балкон накрыло тенью, Лейман притянул меня к себе. Объятия стали теснее, воздух закончился. Послышалось шипение, злое. «Тени!» Раздался виск, быстро утонувший в невероятном грохоте. Взметнулись клубы неестественно черного дыма, сверху что-то обрушилось, поднялась пыль до потолка, крутанулась, беспомощно стукнувшись о завесу тьмы, и осела на пол. Я вдохнула и тут же закашлялась. Кто-то завизжал, взгляд выхватил зияющую дыру в потолке и россыпь обломков и крошек, ровным кругом вокруг нас. «Не двигайся!» — выпалил Лейман мне на ухо. Я уткнулась ему в плечо и задержала дыхание. Подростки рванули прочь, с верхнего балкона посыпалась труха. Треск нарастал, шипение окружило со всех сторон. Целый хор и мелькающие под ногами затемненные силуэты. «Господи, сколько их тут?» Видеокамера под потолком дрогнула и рухнула, рассыпавшись на части. К шипению примешался яростный вой. По бортику балкона поползла трещина. Я закричала и дернулась. «Бежать! Куда угодно, но подальше отсюда!» «Какое там!» Из нечеловечески крепких объятий было не вырваться. Пол расчертило зигзагами дыма, пространство заволокло тьмой. Все смешалось. Осколки, пыль, испуганные крики. Окутавшая нас темнота была плотной, теплой и совсем не опасной. А вот дальше бушевали холодные и злые клочки дыма. Тьма схлынула, открыв пол в глубоких трещинах, и залежи обломков вокруг. Поручень балкона висел на волоске. Пыль была всюду. И только на нас? Нет. Подростков и след простыл. Люди внизу повыскакивали из-за столиков. Одни толпились у выхода, другие стояли напротив балконов, разинув рты. Лейман пригнулся, а потом и вовсе сел прямо на пол, утянув меня за собой. Я жадно вдохнула. Долгожданный воздух вскружил голову, в горле запершило. Бортик балкона пугающе накренился. По громкой связи начали зачитывать объявления. Вроде громко и четко, но ни слова не могла разобрать. Этаж накрыло топотом и криками. Покупатели спешили убраться из ближайших магазинов, а мы по-прежнему не двигались с места. «Почему?» — зашипело где-то совсем рядом. Желудок скрутило. Балкон тряхнуло. Кусок поручня отвалился и со звоном покатился по наклонной вбок. «Бежим отсюда!» — пискнула я. Голос дрожал, да и трясло меня похлеще, чем балкон. «Ну же!» «Не сейчас», — отрезал Лейман, вглядываясь в опустевший коридор. Немногие уцелевшие на потолке лампочки моргнули и погасли. Снизу выругались. Потемнело, словно мир накрыло гигантской тенью. Сквозь ругань прорвалось тонкое шипение, тихое, но пугающе злое. «А вот теперь самое время». Лейман резко встал, подняв меня за локоть с пола. Рывок... подгибающиеся колени. За спиной сгустилась тьма, бортик с диким хрустом вывалился наружу. Как он вообще держался? Следом рухнул верхний балкон, прямо на наш. Завалило с горкой, в безобразной куче блеснул острый обломок поручня. «Мамочка!» Я на заплетающихся ногах семенила за Лейманом, вцепившись в него обеими руками. Наверняка ему мешало, но шаг он не сбавил. Все расплылось мутными кругами. Коридор, опрокинутая катка с цветами, забытый на лавке пакет. За нами по пятам скользили тени. Шипение не стихало. Мы притормозили на знакомом месте, между салоном света и магазином игрушек. Я проморгалась, картинка стала четче. Впереди маячил эскалатор, кряхтя и плюясь искрами. «На лестницу?» — с надеждой спросила я. «Не отстанут», — покачал головой Лейман. Салон света приглашающе мигнул неоновой вывеской. Как по заказу, внутри вспыхнул свет. Лейман отпрянул, прихватив меня за компанию. Мгновение, и ярко освещенная витрина осыпалась вместе с развесистыми люстрами, хрустальными светильниками и висящим над входом фонарем. Прокатился оглушительный звон, лопнули лампочки. На секунду перед нами выросла дымчатая стена. Коридор усеяло крупными осколками. Я инстинктивно сжалась, но до нас не долетел ни один. Линия, за которой пол сиял чистотой, была ровной, будто кто-то прочертил ее пылесосом. И проходила она точно у наших ног. Лейман ухмыльнулся и потащил меня в сторону витрины с пони. «Куда?» — выдавила я на ходу. Язык заплетался, сердце норовило выпрыгнуть из груди. «Зачем?» «Они меня достали. Сейчас огребут, и мне понадобится твоя помощь». «Мы им наваляем? Вместе? Хочу!» Я прошмыгнула мимо плюшевого медведя в сползшей ковбойской шляпе. Что-то пронзительно заскрипело. Лейман оттолкнул меня в угол. За нашими спинами обрушился стеллаж с куклами. На полу осталось лежать... уродливая куча покореженных коробок, босых пластиковых ног и покалеченных Барби с вихрами синтетических прядей. Вывалилась и покатилась голова пупса, раздалось скрипучее «Я тебя люблю», захлебнувшееся в механическом шуме. «Просто выдохни», — велел Лейман и сжал мою ладонь. Я послушалась. Ощутила нестерпимый жар на коже и обжигающее покалывание внутри. Темнота ожила, забурлила и... вспыхнула. Честное слово, вспыхнула! Ярким светом энергии жизни. Ого, так можно? От нас отделилось пылающее кольцо тьмы и разошлось, как круг по воде. Быстро, сокрушительно, во все стороны. Ушло в стены, заставив их вздрогнуть. Прокатилось мощным гулом. Он утих. Вместо привычного уже шипения прилетел жалобный скулёж. Воцарилась тишина. Лейман облегченно выдохнул, отпустил мою руку. Что? «Всё?» — спросила я неуверенно. Снаружи скрипнуло, по потолку пробежала тень. Он нахмурился. Темнота на потолке словно расплавилась, слух царапнуло жалобным скулежом. Магазин озарило светом, чистым, ослепляющим. На миг ничего не стало видно. Я протерла глаза. На входе стоял Юра и невозмутимо поправлял шляпу на голове медведя. «Привет!» — по-идиотски улыбнулась я. Лейман тоже ему улыбнулся. Не то чтобы очень дружелюбно, скорее, совсем наоборот. После таких улыбок обычно лопатой замахиваются. О, нет. Нет! От волнения перед глазами все поплыло, накатила дикая слабость. Мир закружился и начал стремительно отдаляться. Ай! Попыталась зацепиться за уплывающее сознание. Фигушки. Магазин крутанулся, и наступила темнота.